Глава вторая. Прошло 2 недели. 2 бесконечные недели, в которых каждый день тянулся как резина, и каждый вечер я засыпала с одной мыслью. Ну почему он так со мной поступает? Все эти дни Игорь молчал. Ни звонка, ни сообщения, ни попытки объясниться. Я то злилась, то уговаривала себя, что, может быть, это к лучшему. Но было больно. Больно от того, что человек, с которым я прожила столько лет, вел себя так, словно мы с Настей ему больше не нужны. Настя, конечно, ничего не понимала. Она была рада просыпаться у бабушки с дедушкой, играть с подарками и бегать по маленькой квартире. Но каждое утро она задавала один и тот же вопрос. «Мам, а папа сегодня приедет?» И каждый раз я старалась отвечать так, чтобы она не почувствовала, как у меня внутри все разрывается на части. «Папа пока занят, солнышко. У него много работы». «А он нас любит?» — спрашивала она, глядя на меня своими огромными глазами, в которых было столько надежды, что я едва сдерживалась, чтобы не заплакать. «Конечно, любит», — отвечала я и тут же отворачивалась, делая вид, что мне нужно что-то срочно убрать со стола или проверить телефон. Папа с мамой все это время старались поддерживать меня. Папа даже однажды сказал: «Анька, ну его к черту этого Игоря. Справишься. Ты сильная, и Настя у тебя умница. Мы всегда рядом». Мама кивала, подливая мне чай. Они не говорили лишнего. Но я знала, что они за меня переживают. Особенно мама, которая то и дело подсовывала мне что-то вкусное, как будто пирожки или суп могли заштопать дыру, которая образовалась у меня внутри. Но легче не становилось. Настя слишком часто спрашивала про папу. Каждый раз, когда она садилась играть с куклой, которую он подарил, она говорила: «Мам, а папа точно приедет? Он же скучает». И я кивала, боясь, что мой голос выдаст меня. Однажды ночью она проснулась с криком: «Мам, а папа где? Я его не вижу». Я сразу кинулась к ней, обняла, прижала к себе, а она заплакала у меня на руках. «Малыш, я здесь», — шептала я, гладя ее по голове. «Все хорошо, ты просто испугалась». Она уснула, а я еще долго сидела рядом, слушая ее тихое дыхание и чувствуя, как по щекам текут слезы. Почему он так поступил с нами? Почему ему так легко отвернуться от своей семьи? И вот сегодня утром пришел водитель. Просто позвонил в дверь, протянул конверт и ушел, даже ничего не объяснив. Мама забрала Настю в комнату, а я осталась на кухне с этим проклятым конвертом в руках. Развернула его, и сердце сжалось. Документы на развод. Я долго смотрела на них, не понимая, как это вообще возможно. Он не позвонил, не приехал, даже не попытался поговорить. Просто отправил бумаги с чужим человеком, как будто это какая-то мелочь. И тут пришло сообщение. Телефон завибрировал на столе. Я знала, что это от него. Руки тряслись, когда я открывала. «Или подписывай, или возвращайся домой вместе с моей дочерью. Последний шанс». Я перечитывала эти слова снова и снова. «Последний шанс? Что это? Ультиматум? Он действительно считает, что я так просто все забуду? Что я приду, как будто ничего не было?» Слезы навернулись на глаза, но я тут же вытерла. Гнев вскипал внутри. Он думает, что имеет право меня вот так ставить на место? После всего, что он сделал? После того, как разбил нашу семью? Я вышла на балкон, чтобы немного прийти в себя. На улице было холодно. Воздух обжигал лицо, но это помогало держаться. Я смотрела на двор, на деревья, покрытые инеем, и думала: когда я успела стать такой слабой? Когда я позволила ему так себя унизить? Я вернулась в кухню, где сидела мама. Она посмотрела на меня и сразу поняла, что случилось. «Это от него?» — тихо спросила она. Я кивнула, бросая конверт на стол. «Хочет, чтобы я подписала или вернулась?» Мама нахмурилась, взяла мои руки в свои. «Ань, ты не обязана принимать такие решения сразу. Подумай. Но знай, что мы с отцом всегда на твоей стороне, что бы ты ни выбрала». Я сжала ее руки, почувствовав, как слезы снова подкатывают. Но теперь это были слезы не только боли, но и какой-то странной новой силы. Я посмотрела на конверт и поняла. Я больше не позволю ему управлять моей жизнью. Я долго думала. 2 дня металась между гневом, болью и надеждой. Что, может быть, все это какая-то ошибка. Но каждый час его молчания выжигал из меня веру в нашу семью. Каждый раз, когда Настя спрашивала про папу, я чувствовала, как что-то внутри меня ломается. Может, я действительно ошиблась? Может, мне нужно все закончить? Сегодня утром я села за стол, разложила документы и подписала их. Руки дрожали. Я смотрела на свое имя, выведенное на белой бумаге, и чувствовала, будто кто-то вырвал у меня часть души. Но это было нужно. Ради меня. Ради Насти. Я решила, что отнесу документы сама. Это не обсуждалось. Я не хотела, чтобы он снова прислал какого-то водителя. Я должна была посмотреть ему в глаза. Может быть, в глубине души я все еще надеялась, что он что-то скажет, что-нибудь объяснит, что-нибудь исправит. В офисе было тихо, почти пусто. Большинство сотрудников, видимо, ушли на обед. Охранник у входа узнал меня и кивнул. Но его взгляд был странным, как будто он знал что-то, чего не знала я. Дверь в кабинет Игоря была закрыта. Я постучала, но ответа не было. Постояла пару секунд и все-таки решилась войти. Он сидел за столом, что-то листал, даже не поднял голову, когда я зашла. Просто бросил сухое: «Ты без приглашения, как всегда». Я сжала документы в руках, делая глубокий вдох, чтобы не сорваться. Я подписала, принесла их сама. Он, наконец, посмотрел на меня. Глаза холодные, будто я не была его женой почти 7 лет. Будто мы не делили одну жизнь, одну кровать, одно имя. «Угу», — сказал он небрежно, как будто я принесла ему счет за коммуналку. «Давай сюда». Я подошла ближе, положила документы на край стола. Его рука чуть замешкалась, когда он их брал. Но он быстро спрятал это движение за безразличием. Пролистал, как будто проверял, не пропустила ли я чего. «Все, можешь идти», — сказал он, откладывая папку. Я замерла. Не потому что ждала благодарности или извинений. Я уже поняла, что ничего такого не будет. Но его тон, его равнодушие — это было слишком. «Вот так просто?» Мой голос дрогнул. «Ты даже не хочешь поговорить? Объяснить что-нибудь?» Он тяжело вздохнул. Будто я отнимаю у него драгоценное время. «А что тут обсуждать? Ты сделала свой выбор, я свой. Давай не будем устраивать здесь драмы». Я посмотрела на него, пытаясь разглядеть хоть что-то. Сожаление, боль, хотя бы тень эмоций. Но там не было ничего. Только эта ледяная стена, в которую я все время билась. «Я сделала свой выбор?» — переспросила я. «Ты серьезно? Это ты! Ты разрушил все, что у нас было!» Он хмыкнул. «Не преувеличивай. Мы просто стали разными. Это жизнь, Аня. Такое бывает». Его слова ударили сильнее, чем я ожидала. Я прикусила губу, чтобы не сорваться. «У тебя ничего не ёкнуло внутри?» — спросила я. «Ты даже не задумывался о том, что сейчас происходит с Настей? Как она это переживает? Или тебе плевать?» Его взгляд стал жестче. Он встал, облокотившись на край стола. «Настя моя дочь. Я сделаю для нее все, что нужно. Но ты... Ты превратила это в цирк. Ушла. Выставила меня перед всеми каким-то чудовищем. Думаешь, я этого не знаю?» Я ошеломленно замерла. «Ты... Ты обвиняешь меня? После всего, что ты сделал?» «Хватит, Аня», — отрезал он. «Подписала и спасибо. Теперь живи своей жизнью, либо вернись домой. Но если выбрала первое, больше не звони и не ищи встречи». Каждое его слово будто било по лицу. Я стояла перед ним, чувствуя, как сердце сжимается в последний раз. «Все, что я хотела, это сохранить нашу семью», — сказала я тихо. «А ты? Ты сделал так, чтобы ее больше не было». Он ничего не ответил, просто сел обратно, включил компьютер и начал что-то печатать, полностью игнорируя мое присутствие. Как будто меня больше не существовало в его мире. Я развернулась и вышла из кабинета, на этот раз окончательно. Когда я шла по коридору, то вдруг поняла, что мне легче. Будто я оставила в этом кабинете всю свою боль, всю обиду. Я больше не держалась за то, чего уже давно не было. У нас больше нет семьи. И, наверное, уже никогда не будет. Но теперь я знала, у меня есть я и есть Настя. А для новой жизни этого более чем достаточно.